По камере разнеслись глухие удары. «Что же вы мне душу мотаете, гады?» — выл Родькин. «Ну я это, я! Хотел деньги его взять, я! Взял и убил для этого! Все я сделал, я!» Вбежал конвоир. «Дайте ему воды». Коля вышел из камеры. Нужно было принимать самые неотложные меры. Коля хорошо это понимал, но какие? И к кому обратиться? На асфальте девочки играли в классы, шли по своим делам ленинградцы. Коля увидел скамейку и сел. Что же делать? Что? Лихорадочно соображал он. В запасе только один день, всего ничего. И пойдет дурачок Родькин под расстрел. Как пить дать пойдет. И никто же не сможет этому помешать. Рядом сел человек в мятой шляпе, взмахнул газетой. «Наши-то», — сказал он с восторгом, — «Папанин и остальные. Эпохально?» «Эпохально», — согласился Коля. «Одно скажу, мороз», — продолжал собеседник. «Это вам не Невский, это полюс». «Полюс», — снова повторил Коля. «Извините, я должен идти». «Идите, идите», — неприязненно сказал незнакомец. «Вижу, не радуют вас успехи наших соколов. Вас в ГПУ надо сдать. Вы явно подозрительны». «Нету ГПУ», — сказал Коля. «НКВД теперь». «Литейный 4, если не знали». И ушел, оставив собеседника в состоянии явного шока. Никто, кроме Сергеева, на этот раз помочь не мог. Нужно было идти в обком, но Коля колебался. Сергеев был теперь одним из секретарей обкома. Он ежечасно, ежеминутно решал задачи огромной государственной важности и сложности. Коля это хорошо знал. Знал он и то, что прорваться к Сергееву практически невозможно. Если Сергеев в обкоме, он наверняка на бюро или проводит какое-нибудь совещание. Если вне обкома, он на одном из ленинградских предприятий. И тогда его вообще не найти. И все же Коля решил позвонить Сергееву так, на всякий случай, для очистки совести. Он вошел в будку телефона-автомата, набрал номер. Трубку сразу сняли. «Сергеев», — услышал Коля и растерялся от неожиданности. «Слушаю вас», — раздраженно крикнул Сергеев, и тогда Коля сказал: «Степан Петрович, это Кондратьев. Я прошу вас, примите меня». «Коля!» — обрадовался Сергеев. «Как ты? Что?» «Увидеться бы надо, но извини, голуба, у меня не секунды. Через 20 минут уезжаю в Москву в ЦК». «Я напротив вас», — соврал Коля. «Я буду через минуту. Степан Петрович, я никогда ни о чем не просил, но речь идет о жизни человека». «Какого человека?» — удивился Сергеев. «Вора Родькина». «Ты, однако, мастер задавать загадки», — пробурчал Сергеев. «Давай, пули». «Есть!» — Коля швырнул трубку на рычаг. Он находился на набережной Невы. До Смольного было 30 минут самого быстрого ходу. Не успеть автобус. Его нужно было ждать. Да и прямо до Смольного отсюда не шел ни один автобус. Коля выскочил на проезжую часть и поднял руку. Резко взвизгнув тормозами, рядом остановился газик. «Слушай, друг, мне срочно нужно в Смольный», — просительно сказал Коля. «Ишь ты!» — добродушно улыбнулся шофер. «На обкомовского работника ты не похож. Зачем тебе?» «К Сергееву мне. Человека надо спасти. Гони, друг». «Человека», — протянул шофер. «Другое дело, садись». Он лихо развернулся и помчал в сторону Смольного. «Чья машина?» — спросил Коля. Шофер внимательно посмотрел на Колю. «Я скажу, а ты со страху выпрыгнешь». «Говори, я не трусливый». «Управление НКВД машина», — сказал шофер. «Банников моя фамилия. Кондратьев». Коля пожал протянутую руку. «А ты, я смотрю, совестливый. Другой бы не остановился». «Насчет другого не знаю. А если человек просит, как не помочь?» — улыбнулся Банников. «А ты замначу ГРО, если не ошибаюсь». «Откуда знаешь?» — удивился Коля. «В такой организации работаю. Должен все знать», — снова улыбнулся Банников. «Вот он, Смольный, приехали». «Спасибо, друг», — поблагодарил Коля. «Если когда-нибудь буду нужен, звони, всегда помогу». «Не за что». Банников переключил скорость. А за предложение спасибо, я запомню».